суета и томление духа. Шаг вправо, шаг влево. Шувалов ждал Лёлю в парке. Он был начитанный человек, ему приятно было, что это первая строка из рассказа Юрия Олеши «Любовь». Правда, у Олеши было «ожидал», но это на вкус сегодняшнего Шувалова звучало старомодно и неловко. Он ходил сюда гулять с мамой 100 лет назад. Парк тогда казался гораздо больше, наверное, потому что сам Шувалов был тогда маленький. Он сдвинулся с лавочки, присел на корточки, огляделся. Деревья сразу стали высокие, и забор исчез за подстриженными кустами акаций. Шувалов поднялся весь свой длинный рост. Парк сразу стал виден, как на ладони. Аллейки, пересохший фонтан, песочницы и забор, за которым ехали машины. Шувалов снова сел. Вот так вроде бы нормально. — Что ты вытворяешь? — засмеялась Лёля. — Зарядку делаешь? Она подошла минуту назад и видела, как он то приседает, то встает. Они поцеловались. Шувалову хотелось долгого поцелуя. Лёля торопилась. — Что случилось? — спросила она, садясь закуривая. — Ты курить бросать собираешься? — спросил он. — Ты меня за этим вызванивал, — сказала она. — Я на обед не пошла из-за тебя. Давай веди меня в кафе. — Лёля, серьезный разговор, — сказал Шувалов. — Лучше по ходу питания, — сказала она. — Я проголодалась. — А зачем ты куришь на голодный желудок? — сказал. — Женечка, отвяжись, родненький, — сказала она. — Что? — возмутил Шувалов. — Есть идем или нет? — спросила она. — Мне надо назад, к без четверти два. — Ты сказал, чтоб я отвязался? — изумленно повторил Шувалов. — Женечка, — сказала Лёля, — ты слегка мыло объелся. — Не груби, — вдруг нахмурился он. — Не надо хамству. — Совсем с ума сошел? — сказала она и погладила его по щеке. Он дернулся. — Хорошо, — со значением сказал он. — Ладно, пусть, пожалуйста. — Как? Дай вам Бог, и все такое вообще, — у него дрогнул голос, — повернулся и пошел прочь, оставив сумку стоять на скамейке. — Держи. — Забыл, — догнала его Лёля у ворот парка и кинула в него сумку. Сумка упала, молния лопнула, наружу полезли свитера, рубашки, джинсы, майки и носки, свернутые шариками. Показался ноутбук и прозрачная папка с дипломом и паспортом. — Эх ты, — сказала Лёля, — разве так уходит к любимой женщине? — Извини, — сказал Шувалов, стал, сидя на корчиках, запихивать все обратно. Он был образованный человек и понял, что это значит по Фрейду. Раз он ей оставил сумку, значит, на самом деле он все-таки хочет уйти к ней. — Ну, хорошо, ну, допустим. Потом она будет ходить по дому в старых колготках и с голым верхом в одном пуховом платке без лифчика, секс-опил номер 48, гасить окурок в яблочный огрызок и требовать, и подхамливать, и слишком громко смеяться. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем, — подумал начитанный Шувалов. — Не злись, — сказала Лёля, — приходи вечером, но не раньше 9. «Да, — Да-да, конечно, неопределенно, — сказал он, — пока, до встречи. Подхватил сумку, побежал к выходу. Слава богу, тут же подошел трамвай. Жена сказала, что сегодня придет домой рано, самое позднее в 3, надо было успеть разложить все по местам до ее прихода.